догматизм мышления всячески насаждался бюрократией, которая стала таким же неотъемлемым элементом сталинизма. Тотальная бюрократия. Прежде чем перейти к анализу еще одного реликта сталинизма – бюрократии, хотел бы предложить читателю небольшой фрагмент из книги Николая Бердяева «Судьба России». Выдающийся русский философ заканчивал эту книгу, когда уже свершилась Октябрьская социалистическая революция, когда в воздухе чувствовалось опьянение свободы одних и страх перед антихристом других. Бердяев размышлял о демократии и пришел во многом к парадоксальным выводам. Позвольте привести пространную цитату. «Народовластие также может лишить личность ее неотъемлемых прав, как и единовластие. Такова буржуазная демократия с ее формальным абсолютизмом принципа народовластия. Но и социальная демократия Маркса также мало освобождает личность и также не считается с ее автономным бытием. На одном съезде социал-демократов было высказано мнение, что пролетариат может лишить личность ее, казалось бы, неотъемлемых прав, например, права свободы мысли, если это будет в существенных интересах пролетариата. В этом случае пролетариат мыслим как некий абсолют, которому все должно быть принесено в жертву. Повсюду встречаем мы наследие абсолютизма государственного и общественного. Он жив не только тогда, когда царствует один, но и тогда, когда царствует большинство». Бердяев видел опасность и в тирании большинства, а не только единовластия. Думаю, что в этих рассуждениях есть рациональное зерно. Применительно к социализму, эта опасность становится реальной, когда большинство помогает лидеру создавать внутри государства некую прослойку исполнителей воли большинства, когда создается коллективный бюрократизм. Ни одно государство не может обходиться без аппарата. Бюрократия же появляется там, где аппарат не связан, не зависит прямо от результатов экономического функционирования системы и где отсутствуют демократические методы формирования и контроля над ним. Вначале казалось, что исполнители воли большинства не будут представлять большой угрозы. Вскоре после октября Ленин, рассуждая о создании нового аппарата, говорил, что он в интересах народа должен быть лишен всякого бюрократизма. Но уже первые годы советской власти показали, что бюрократия таит в себе значительно более серьезную опасность, чем это виделось в теории. Мы знаем, что в критические минуты Ленин мог быть очень жестким по отношению к бюрократии, в которой он увидел грядущую угрозу новому строю. В январе 1919 года он, например, так выразил свое отношение к одному из конкретных проявлений бюрократии. «За бюрократическое отношение к делу, за неумение помочь голодающим рабочим, репрессия будет суровая, вплоть до расстрела». Борьба за укрепление советской власти, особенно в условиях военного коммунизма, привела к росту аппарата. Военный коммунизм предполагал тотальный контроль за производством, распределением, исполнением. А этим занималось много людей, очень много. Рождались новые элементы государственной структуры, новые звенья, часто промежуточные, координирующие, связующие и так далее. Еще при Ленине аппарат стал угрожающе расти, тратя уже значительную часть народной энергии, средств, возможностей на обеспечение собственного функционирования. Сталин, если и был в чем-то специалистом в те годы, так это в области аппаратной работы. Нарком двух комиссариатов, многолетний член ЦК, различных советов, комиссий и комитетов, Он раньше других прочувствовал сильные и слабые стороны административного и партийного аппарата, его возможности.